Глава 49. Кровь. Парень даже растерялся от строгости во взгляде своего товарища по тренировкам. Ты же понимаешь, что я не могу решать за такую, как она. Никита с опаской ждал реакции Ульфа, но, к счастью, идея перевести внимание на его избранницу оказалась верной. Да, за такую ничего нельзя решать. Просто огонь, а не женщина. Тогда я передам ей твое предложение о встрече. Никита осторожно посмотрел на Дварфа, и, кажется, против этой идеи он не возражал. Разговор как-то сам собой подошел к концу, и тут же из-за ворот донесся недовольный крик Арии. Ну хватит там за воротами торчать. Долго я вас ждать буду? Уже идем. Никита догадался, что Ария позвала их так вовремя вовсе не просто так. Скорее всего, Дварфка их подслушала. Но да ничего опасного они с Ульфом не обсуждали. По крайней мере, по сравнению с тем, что парня будет ждать дальше. Ария ведь обещала прикинуть, как Никита мог справляться с врагами, находящимися на более высоких ступенях развития. И судя по горящим огонькам в ее глазах, что-то она точно придумала. «Мой долг», — Никита начал, стоило ему зайти на подворье Мастерса. Но его моментально перебили. «Ты потом. Сначала разберусь с Кайзенсом». От тона Арии Ульф тут же вздрогнул. «Раз уж у тебя так сильно разыгрались гормоны, то первым делом надо с ними разобраться. Поработай пока в полный контакт». По движению руки Арии из-под земли выскочил столб из черного дерева. И Ульф тяжело вздохнул, а потом двинулся к нему. «Всю броню снять, даже тканевую, и никакого оружия!» Под суровым взглядом хозяйки молодой Кайзенс вздохнул еще раз и скинул всю свою одежду выше пояса. Никита же внимательно проводил ее взглядом, задумавшись о тканевой броне. Именно так же сказала Дварфка. «Выходит, даже обычная ткань может использоваться в бою и как-то защищать от неслабых ударов деревянной махины. Интересное открытие». «Теперь к тебе». Ария резко повернулась к Никите. «Будешь снова меня шантажировать, и считай, что твое обучение закончено». Девушка явно хотела обсудить вчерашнее заявление парня, что тот расскажет о заказе, только если его научат лучше сражаться. Было видно, что Ария просто хочет показать свою власть, и какие-то идеи у нее уже есть. А потому будет разумнее просто согласиться и промолчать. Вот только Никита с разумностью очень часто бывал не в ладах. А то, что ты сейчас сама делаешь, не похоже на шантаж? Или ты меня слушаешь, или вали отсюда? По-моему, очень похоже. Парень поймал взгляд Дварфки, около минуты они, не мигая, смотрели друг на друга. «Значит, такие нынче слуги?» Ария заговорила первой. «Такие». Никита уже чувствовал себя неловко, но сдаваться не собирался. «Ай, ладно. Может быть, это и хорошо, что ты такой упертый. Своих ты вроде слушаешь, а чужим с тобой будет, ой, как сложно». «Именно». Никита назидательно поднял вверх палец, и Ария не удержалась и рассмеялась. «Тогда к делу. Это не шантаж. Это сделка. Ты передаешь мне информацию о заказе. Если он окажется интересным, то я прощу тебе долг за броню. Ну и о сражениях с сильными врагами тебе тоже расскажу. Идет?» Дварфка протянула вперед руку. «Если мастерсы примут мой заказ, то мы считаем его интересным?» Никита немного задержался, уточняя формулировку их сделки. А то возьмет Ария заказ, но скажет при этом, что это сущий ужас, и долг в итоге так и останется висеть на Никите. Сумма-то по сравнению с упущенным вчера кушем небольшая, но раз есть шанс ее списать, то не стоит его упускать. «Пусть так». Теперь уже Ария ненадолго задумалась. «Итак, что ты там от меня скрывал?» «Вчера ко мне подошли капитан Джел Лу и зам-капитана Парсонс, и предложили заказ на 10 000 молотов, как у меня, Сказали, что будут ждать вечером для обсуждения деталей. Если что, руны я им все поставлю. Но надо будет и сами заготовки делать. Во-первых, не смей называть боевое оружие заготовками. Ария оборвала парня, а потом грозно сверкнула глазами на Ульфа. Тот как раз на мгновение отошел от столба, но, уловив волну ярости от дварфки, тут же поспешил вернуться к тренировке. А во-вторых, ты знаешь, в каком отряде служит эта парочка? Нет. А это важно? Удивился Никита. Ну, если для тебя фраза «седьмой ночной полк» ничего не говорит, то... Подожди. Никита чуть не подскочил на месте. Но ведь это мой полк. Я же именно в нем стал офицером-покровителем. То есть вся эта сделка — фикция? Нет, не фикция. Их на самом деле заинтересовал твой молот, и они почти наверняка подтвердят заказ. Особенно сейчас, когда титул купил именно ты. Но изначально эти двое просто общались со всеми будущими посетителями аукциона. Хитрый лис Джейлу узнал, что Даррен решил тебя туда провести, и решил заранее навести контакт с потенциальной головной болью. Не факт, что именно ты купил бы патент. Но пара минут здесь, пара минут там. А в итоге, кто бы ни выиграл лот, эти двое бы оказались с ним на короткой ноге. Неожиданно вчерашняя сделка предстала перед Никитой совсем в другом свете. Он-то считал, что все это просто везение и удача. Но, как оказалось, здесь, за ними, как это часто и бывает, стоял чей-то план. Но заказ-то они все равно возьмут. Никита решил уточнить самое главное. Да, сейчас перед походом город на каждый отряд выделил круглую сумму. И в отличие от многих других командиров, Джилу предпочитает тратить ее не на себя, а на своих ребят. Что ж, думаю, мне будет интересно поработать над этим заказом. Так что после тренировки никуда не убегай. Пойдем в твой подшефный полк. Ты будешь с ним знакомиться, а я же договорюсь о справедливой цене. Или и здесь скажешь, что я тебя шантажирую и задвигаю в сторону? Здесь нет. Никита не повелся на подначку дворфки. В цене и торговле ты точно лучше меня разбираешься. И ведь ты же мне потом обязательно расскажешь, на каких вы сойдетесь условиях и почему. Так что все нормально. Может быть, хватит о торговле и перейдем к дракам? Никита выхватил молот и картинно помахал им из стороны в сторону, показывая, что готов к обещанной ему тренировке. Хорошо. Ария хищно улыбнулась. Тренировка, так тренировка. И начнем тогда с самого главного. Что ты знаешь об орках?